Не знаю, представляет ли для вас интерес сложившееся положение, но я подумал, что должен упомянуть о нем, поскольку было бы жаль, если бы эта вакансия не была бы заполнена шотландцем, и вы, как мне кажется, лучше всего подходите для этой должности. Не вообразите из моего письма, что я обладаю в этом деле малейшим влиянием или имею в виду какие-нибудь личные выгоды, помимо блага и процветания шотландских университетов. Эта должность находится в ведении короны. Нужно обращаться к генеральному прокурору в Шотландии, лорду-адвокату и к министру внутренних дел. Я не знаком ни с тем, ни с другим. В отчете специальных уполномоченных за 1830 год указано, что установленное жалование составляет около 350 фунтов стерлингов в год. И другое. Я считаю, что вы, несомненно, должны быть членом Эдинбургского королевского общества. Мне будет приятно предложить вашу кандидатуру, если вы этого желаете. Не каждому суждено иметь в жизни такого друга. И Максвелл с благодарностью вспомнил тот день, когда его познакомил со знаменитым Джеймсом Форбсом отец, вспомнил, как Форбс прочел за него его первое сообщение в том самом Эдинбургском обществе. Предложение было заманчивым — самому стать доном, профессором. Но главное было даже не в этом. Абердин — это Шотландия. Там близко и Эдинбург, и Гленлейр, а это позволит ему чаще бывать теряющим силы отцом. Джеймс Клерк Максвелл отцу. Тринити Колледж, 15 февраля 1856. Профессор Форбс сообщил мне, что должность профессора натуральной философии в Маришаль-колледже Абердин вакантна вследствие смерти мистера Грея. Он спрашивает, буду ли я использовать сложившуюся ситуацию. Мне хотелось бы знать, какова твоя точка зрения и план действий. Что касается меня, то я со своей стороны считаю, что чем скорее я начну регулярно работать, тем лучше, и что лучший способ влезть в такую работу — это заявить во всеуслышание о своей готовности подать заявление. Было, конечно, кому похлопотать за Максвелла и в верхах. Дядюшка сэр Джордж Клерк, тайный советник королевы, секретарь казначейства и попечитель монетного двора, член королевского общества, мог бы породеть за племянника, но что-то, видимо, легло между братьями Джоном и Джорджем. Несходство характеров, судьбы, благосостояния. Седьмой баронет Офф Пенниквик был женат на кузине графа Элленборо, а не на какой-то дочери судьи. Как его брат Джон, жил на Итон-сквер, а не в какой-то шотландской глуши. Больно уж они были разными, эти люди, величественный аристократ сэр Джордж и сельский джентльмен эсквайр Джон Клерк Максвелл. Не сочли нужным обращаться к сэру Джорджу отец и сын Максвеллы. Писали это для себя как то, что не хотели мешать дядюшке в проведении избирательной кампании. Нелегко было получить место в парламенте от Дувра. Решили, что не стоит разыгрывать из себя бедных родственников. Джеймс Клерк Максвелл отцу. Тринити Колледж. 20 февраля 1856. Что касается рекомендаций, то их написание идет полным ходом. Если ты веришь в рекомендации, ты можешь подумать, что от правительства зависит сейчас, будет триумф или развал в области образования вообще в соответствии с тем, изберут они какого-то имярек или нет. Делаю большие стереоскопические картинки для своих лекций. Намереваюсь выбрать некоторые из них, нарисовать их очень аккуратно, в размере обычных стереоскопических картинок, написать пояснения к ним и опубликовать их как математические иллюзии.